Наоборот, та страна, которая советско-германской войны не желала, должна была всей мощью своих вооруженных сил, всей своей государственной мудростью, всей силой своего международного авторитета не допустить своего противника на польскую территорию, в крайнем случае начать войну против него еще в Польше, не допуская к своим границам. Представьте себе, что за стенкой живет людоед, который громогласно объявил о своем намерении вас сожрать. Убедившись в том, что вы совершенно четко уяснили его людоедские намерения, он начал разделительную стену ломать. Какова будет ваша реакция? Представьте себе, что людоед, ломая стену, встретил определенную трудность и просит вас помочь ему в его трудном деле. Без вашей помощи он просто не может сделать пролом в стене, а, следовательно, не сможет вас сожрать. Как вы будете реагировать на такие предложения? Гитлер объявил о своих намерениях совершенно открыто. Сталин его публично называл людоедом. Но Гитлер не мог напасть на Сталина, так как не было общих границ. Гитлер обратился к Сталину с предложением совместными усилиями сделать пролом в разделительной стене. Сталин с восторгом принял такое предложение и с огромным энтузиазмом ломал польскую стену, прорубая коридор навстречу Гитлеру. Мотивы Гитлера понятны. А чем объяснить действия Сталина? Коммунистические историки придумали объяснение действиям Советского Союза. Объяснение первое. Растерзав и утопив в крови Польшу, мы двинули наши границы на запад, то есть укрепили нашу безопасность. Странное объяснение. Советские границы были действительно отодвинуты на 200-300 километров, но при этом Германия продвинулась на 300-400 километров на восток. От этого безопасность Советского Союза не повысилась, а наоборот понизилась. Но кроме этого возник совершенно новый фактор. Общая советско-германская граница. И как следствие этого, возможность войны, в том числе и внезапной. Объяснение второе. Ударив топором в спину Польши в момент ее отчаянной борьбы против фашистов, мы пытались оттянуть момент начала советско-германской войны. Это объяснение из цикла. Мы устроили пожар в доме соседа. В этом случае пожар в нашем собственном доме будет позже, чем у других. Объяснение третье. Франция и Великобритания не хотели с нами заключать договор. Поэтому... Какая чепуха! Почему Франция и Великобритания должны защищать Советский Союз, если Советский Союз провозгласил своей целью свержение демократии повсеместно, в том числе во Франции и Великобритании? Западу, по крайней мере, было наплевать, пойдет Гитлер на восток или нет. А вот странам Восточной Европы было совсем не наплевать. Если Гитлер повернет на восток, они первые жертвы. Поэтому страны Восточной Европы были естественными союзниками СССР. С ними нужно было искать союза против Гитлера. Но Сталин такого союза не искал. А в случае, когда договоры существовали, Советский Союз не выполнял своих союзнических обязательств. Сталин мог бы оставаться нейтральным, но он вместо этого бил топором в спину тех, кто воевал против фашизма. Подобных объяснений действий Сталина коммунистические историки придумали много. Но каждое из этих объяснений несет в себе два порока. Оно придумано задним числом, оно полностью игнорирует позицию советских руководителей, хотя эта позиция изложена более четко и понятно, чем позиция Гитлера в его сочинениях и речах. Проломав коридор в разделительной стене, Гитлер посчитал это достаточным и занялся своими западноевропейскими, африканскими, средиземноморскими, атлантическими проблемами. Что должен был делать Сталин, имея перед собой пролом шириной 570 километров и некоторое время в резерве.